Глава 59. Дневник шлюхи. Месяц или два ты играешь заботливую лапочку и милого ангелочка, а потом запускаешь ураган. Суть. Тебе нужно создать дневник шлюхи, чтобы твой парень его нашел, прочитал и офигел. Ты должна смеяться, когда представляешь эту картину. Это так будет весело. Найди время. Сядь и сотвори свой маленький шедевр, моя маленькая писательница. В дневнике ты пишешь якобы свои похождения в прошлом. Ты можешь описывать реальные события во всех подробностях или вымышленные в прошедшем времени, или просто свои фантазии. Нужно писать очень подробно о таких мелочах, как вкус члена. Пульсирующий член в моем рту. Сперма стекала по моей шее. Толстый член, который доставляет сладенькую боль. Как ты занималась любовью с девочкой. Как вкусно она целовала твою киску, а ты ее. Как твою грудь ласкали сразу два мужчины. Как ты отдалась случайному прохожему. Как от одного мужчины ты поехала к другому. И твои ощущения возбуждения от этого. Много подробностей, как будто это твоя автобиография. Пиши все, что тебе взбредет в голову. Добавляй больше жести и пошлости. Напиши минимум 30-50 страниц. Чтобы там было много половых партнеров, разнообразный секс, бисексуальный опыт. Чтобы у него был шок. Когда он его найдет, то получит удар по голове. Ты как раз создавала контраст милой девочки, а тут такое. Конечно, у него будут к тебе вопросы. Очень много вопросов. Ты должна просто сказать: «Да это я рассказы пишу, это же не про меня. Как ты мог обо мне такое подумать?» Но в его голове уже будет разрыв твоего персонажа. Он на тебя после этого дневника посмотрит иначе. Он поймет, что в тебе есть скрытые стороны, которые лично ему не подвластны. Также его будут терзать сомнения. А что, если все, что написано в дневнике, правда? Или все-таки она реально просто об этом пишет? Что тогда у нее творится в голове на самом деле? У него пробегут мурашки по коже, потому что он осознает как факт, что он тебя не знает. Совершенно не знает. И он будет хотеть тебя познать. Ты станешь для него новой девушкой, новым человеком. Также он будет задалбливать тебя вопросами, что ты об этом думаешь. Было у тебя такое или нет? Ты этого хочешь? Ты об этом фантазируешь? Рассказывай мне. Ты лишь отмахиваешься от него и говоришь: «Отстань, чего ты так паришься? Я в юности так же писала, вот решила вспомнить. Может, я секс-блог начну вести. Не докучай мне этими вопросами». Самая большая сложность состоит в том, чтобы он совершенно случайно нашел этот дневник. Если ты положишь его в свое нижнее белье, спрячешь там, то он никогда в жизни его не найдет. Если положишь на видное место, он может понять, что ты специально сделала. Поэтому самый лучший вариант — просто носить этот дневник в своей сумочке. Он рано или поздно туда залезет. Найти мелочь, взять деньги, найти ключи от дома или от машины, которые ты предусмотрительно специально положишь в сумочку, которую ты в этот день оставишь дома, сама уйдя на работу с другой сумочкой. Еще очень хороший вариант — оставить в машине. На заднем сиденье бросить на коврик, как будто он выпал из сумочки. Еще нужно правильно вести себя, когда он его найдет. Желательно сделать так, чтобы он нашел его, когда тебя не будет рядом, чтобы он смог все прочитать. Если же все же он найдет его при тебе, играй. Начни забирать. Говори: «Это личное. Ты не имеешь права копаться в моем личном». В общем, веди себя как при измене, чтобы вышло правдоподобнее. Также хочу, чтобы ты не скупилась на жесть. Если ты напишешь лайтово, то его не зацепит. Либо зацепит, и он будет думать, что все написанное правда, и будет изводить тебя ревностью. А там должно быть написано так, чтобы неясно было, правда это или вымысел. Чтобы лично на тебя это не было похоже. Ты ангелок, не забывай. А в дневнике должен быть сам дьявол. Чтобы он не верил, что ты на это способна. Чтобы у него был нервно-паралитический шок. Пиши дневник вдумчиво и возбужденно. Не спеши. почувствуй писательское удовольствие. Пиши красиво и подробно. В дневнике не должно быть имен, только описание мужчин, их внешность и размеры. Не должно быть даты конкретных мест. Больше твоих грязных ощущений в твоем дневнике шлюхи. Насладись его реакцией сполна, его дальнейшим чувством к тебе, актриса.